Глава 28. Карлос. 7 месяцев назад. 27 ноября. Пуэрто-Эскондидо, Мексика. Сеньора Карла как будто страдала от влажной жары, и это было необычно. Больше всего ее утомляла толпа. Летом Джулиан убедил ее приехать во время Фиестас де Новьембре, ноябрьские гулянья, поэтому Карла передвинула свой приезд в Пуэрто-Эскондидо на несколько недель. Торнео де Серф должен был состояться в эти выходные. Туристы заполнили пляжи, улицы и рестораны. Надеясь дать ей передышку от шума соревнований, автомобилей и погоды, я пригласил Карлу провести остаток дня, занимаясь живописью. К сожалению, мой кондиционер находился на последнем издыхании, и вентиляторы под потолком лишь гоняли застоявшийся горячий воздух. Карла смотрела поверх чистого холста, глаза у нее потускнели, кожа покраснела, она обмахивалась своей блузкой из яркого льна цвета фламинго и промокала влажный лоб и шею сложенным полотенцем. Карла раздраженно вздохнула, отложила в сторону все еще чистую кисть и подошла к окнам. Несколько мгновений она смотрела на суетящихся внизу людей, потом открыла окно. Воздух, пропитанный запахом вяленой рыбы, гниющих фруктов и пота, ворвался в мастерскую, втянутый измученным кондиционером. Громкие крики, звонкий смех, музыка и рев газующего мотоцикла нарушили тишину студии. Лицо Карлы сморщилось от отвращения, она захлопнула окно. «Тебе нравится здесь жить, Карлос?» «Си». Я покрутил кончик кисти в ультрамариновой краске и провел голубую линию поперек холста. Маленькая рыбацкая лодка, плывущая в море голубизны, постепенно оживала. Карла изучала меня с другого конца комнаты, как будто собиралась попросить позировать ей для следующей картины. Я выгнул бровь. Карла принялась обмахиваться полотенцем. «Почему ты здесь живешь? Это ужасное место». «Ужасное?» — со смехом переспросил я. «Ты всегда здесь жил?» Я открыл было рот, чтобы ответить «нет», но передумал. Кисть, насыщенная краской, застыла на расстоянии дюйма от холста, рука задрожала, и мне пришлось опустить кисть. Карла ждала моего ответа. Кроме Натальи, Эмельды и Томаса, больше никто в Пуэрто-Эскондидо не знал о моем прошлом и о диссоциативной фуге, которой я страдал. Даже мои сыновья. Томас предупредил, чтобы я никому не открывал свою настоящую личность. По причинам, которые я не мог объяснить, возможно, потому что Карла когда-то открыто рассказала мне о своих отношениях с живописью, мне захотелось поделиться с ней своей историей. «Могу я доверять вам?» «Что за странный вопрос?» «Да, можешь. Я твоя...» Она замолчала и указала на себя. «Я твой друг?» Я долго смотрел на нее, размышляя, потом кивнул. «Вы мой друг, и я благодарен вам за дружеское общение», — сказал я и признался. «Раньше я жил в другом месте, в Калифорнии, если быть точным». Карла еле слышно ахнула. Ее пальцы взлетели к вырезу блузки, затеребили пуговицу размером с жемчужину. «Со мной произошел несчастный случай, и я не могу вспомнить ничего о том, как я там жил, о людях, которых я знал. Я ничего не помню о себе. Мое настоящее имя Джеймс». Я коротко рассказал ей о своем состоянии. Покрасневшие от жары шеи и грудь Карлы побелели, словно мел. Она чуть покачнулась. Я схватил табурет и тремя шагами преодолел разделявшее нас расстояние. Карла устроилась на сиденье и вцепилась в мою руку. «Почему бы тебе не вернуться в Калифорнию? Ты здесь чужой». «Джеймс тут чужой, а я нет, как и мои сыновья». Я осторожно снял ее руки, чувствуя, что и сам перегрелся. По спине тек пот, рубашка липла к влажной коже. Я подошел к дальней стене и повернул термостат. «Здесь наш дом», — сказал я, раскинув руки, чтобы обозначить эту комнату и город вокруг нас, и вернулся к Карле. «А твоя семья в Калифорнии? Ты по ней не скучаешь?» «Ты наверняка должен скучать по матери», — последнее слово она прошептала. Трудно скучать по человеку, которого я не помню. Губы Карлы приоткрылись, и, отвернувшись, она уставилась в окно. Что касается моих братьев, продолжал я, придвигая табурет и садясь с ней рядом, то им я не доверяю. Я не доверяю Джеймсу. Карла повернулась ко мне. Как можно хоть кому-то доверять, если ты не доверяешь себе? Я не знаю человека, которым был. Уверена, что твоя мать отчаянно скучает по тебе и хотела бы, чтобы ты вернулся домой. Я не думаю, что она знает о моем воскресенье. Если же знает, то где она? Ты не хочешь поехать и выяснить? Нет, слишком резко ответил я. Каждая новая вещь, которую я узнавал о своем прошлом, ставила меня на шаг ближе к возвращению моей настоящей личности. К этому я никогда не буду готов. Я вернулся к своему холсту, опустил грязные кисти в терпентин и закрутил крышки на тюбиках с красками. Лоб пронзила резкая боль. Я застонал. Крепко зажмурившись, я надавил указательным и большим пальцами на уголке глаз. Потом услышал скрип табурета и шелест одежды. «Головные боли вызваны твоим состоянием», — раздался голос Карлы рядом со мной. Я уронил руку и посмотрел на нее. «Думаю, да», — согласился я, хотя у меня не было подтверждения врача. Возможно, головные боли стали следствием гипноза, которому меня подверг Томас. Карла нахмурилась. «Они становятся сильнее». Некоторое время мне удавалось с ними справляться, но в последнее время они усилились. Голова болит сильнее, чаще. Мой голос прервался. Я схватил кисть и забарабанил ручкой по столу. «И что?» — подбодрила меня Карла. «Я должен рассказать о себе Джулиану». «Зачем? Он должен знать, что делать, когда я забуду, что он мой сын, и что случится, если я не захочу быть его отцом». Карла побледнела еще на 2 тона. Губы зашевелились, пытаясь произнести слова. «Наталья усыновит Джулиана и Маркуса», — добавил я, предваряя ее вопрос. «Они будут жить у нее». «На Гавайях?» — я кивнул. Лицо Карлы стало непроницаемым. Я не смог расшифровать ее реакцию. Затем ее взгляд заметался по студии и остановился на сумочке. Карла подошла и взяла ее. «Извини меня. Я пойду домой отдохнуть». Я смотрел ей вслед, когда она шла к выходу. «Карла». Ее длинные костлявые пальцы ухватились за ручку двери. Карла чуть повернула голову в моем направлении. «Что-то не так? Я чем-то расстроил вас?» Карла посмотрела на меня. Женщина, с которой подружилась моя семья и которую мои сыновья считали бабушкой, исчезла. На ее месте появилась та, с которой мы познакомились на пляже 5 лет назад. «Я в полном порядке. Просто в этой студии слишком жарко и некомфортно». Она вышла, и дверь мягко закрылась за ней.